Глава 12. Улучшение Сангиса. Любовался я пламенем недолго. Как допил колу, так сразу и спать пошел. Права мои, завтра много работы. Утром я проснулся сам, без будильника. Учитывая мой режим, удивительно. Еще и сонливости особо не чувствовал, будто выспался. Может, почаще африканцев гонять? Умылся, почистил зубы и потопал завтракать. «Мэй, какие у нас сегодня планы? С чего начнем?» Бодро спросил я и засунул тарелку с пловом в микроволновку. «Планов много, даже очень. Африканцы отписались. Говорят, что все еще согласны на обмен». Я хмыкнул. «Козлы. Наверняка посмотрели видео, как америкосы выкрали Аню и решили тоже напасть на Сангиз. Ну да. Попытка не пытка. Надо выбрать сильного посредника для обмена. Есть кто на примете?» «Мы уже составили план. Портальщик ищет необитаемый остров, открывает там порталы для нас и африканцев. С каждой стороны по 3 человека. Мы быстренько обмениваемся камнями, и каждый уходит к себе домой». «Интересно», – кивнул я. «Только нам надо заранее узнать местоположение острова, да? Если он будет слишком далеко, то камень сбросит хозяев». «Да, а вот тут и загвоздка. Портальщик не хочет, чтобы кто-то усомнился в его репутации». «М-да, проблема». Я достал тарелку с пловом, добавил туда кетчупа, взял хлебушка и начал трапезу. «Алиса выложит видео с огненным небом. Все равно это уже не секрет. В Юпсисе куча роликов, многие успели заснять». «Пусть», – дал я добро. Механик отправил на одобрение план, как улучшить Леви. Если получится, то он сегодня же им займется. «Кидай». Я вытащил планшет, поставил его на стол и отрегулировал подставку, чтобы удобнее было смотреть. «Насчет Америки. Думаю, что пора принять предложение китайцев». «Так и сделаем». И я листал чертежи улучшения Леви. Камеры, небольшая база дронов, удобно обустроенная комната с кроватью для сна и мониторами. «Неплохо». «Может, добавить Леви броню или оружие какое?» – спросил я. «У нас пока нет материала достаточной прочности. Первый же таран уничтожит любую внешнюю защиту. А оружие лучше, чем его рог, мы не создадим». «Понимаю». Я продолжил есть. Вынул из кольца банку с холодным кофе и замер. Услышал, как снаружи завыла сирена. «Это что такое?» «Предупреждение. Все должны разойтись по домам или укрыться в других помещениях. Во время изменения Сангиса кто-нибудь может пострадать. Оно не только для людей, но и для белок с древами». «А, понял. Вы подготовили нужные материалы. Всю ночь работали, со складов камни и металл возили». «Это отлично». Я со щелчком открыл банку. «Так я пишу китайцам?» «Пиши». «Это новая война, Андрей». «Знаю». «А зомби с Китая уже на подходе?» «Знаю». «Как скажешь», – вздохнула Мэй. «Африканский город того старика успешно разграблен. Все темнокожие воины убиты, а рабы освобождены. Техника, оружие, ядра со сферами – все вычистили. На данный момент бойцы клана движутся к городу Иньян». «Когда будет переезд?» «Уже готовится. Мы заминируем город, и если на него нападут, взорвем. Куклы Софии будут приманками». «Неплохо», – я усмехнулся и отставил тарелку. Достал из кольца мороженое, стаканчик. 100 лет не ел. «Андрей, поделишься?» – с надеждой спросила Мэй. «Хочу мороженку». «Ага. Получается, мы потеряем серебряный жетон. Клановый замок нельзя перенести». «Да, но их сейчас можно купить за сферы у одиночек. Жетонов у нас хватает». «Что там с трансформацией?» Я откусил пломбир. «Таких сфер куча, но все разные. Трансформация. Это может быть как об изменениях собственного тела, так и о чем-то другом. Когда прибудешь в Африку, покажи сферу стрелку. Он, по идее, хоть что-то увидит». «Понял». Я допил кофе и задумался. Сейчас займемся апгрейдом Сангиса, добьем его до 3-го уровня. Думаю, на это много времени не уйдет. Дальше эликсиры. Выпью их и наведаюсь к белкам. Покажу там всем, что пятница и суббота – мои друзья. После вчерашней красной ночи белки и древы тебя еще сильнее зауважали, хмыкнула Мэй. Это радует. Дальше Африка, перенесу город, а уже потом Америка. Думаю, к вечеру можно отправляться и к ним. Пока затягивай переговоры, после нового видео Алисы они тем более не посмеют тронуть Аню. И проблему с портальщиком надо придумать, как решить. Дать ему то, что он хочет. Поищи сферы с навыками пространства. Сейчас многие города из-за китайских зомби с радостью обмениваются сферами на ядра. Я встал из-за стола и вышел из своей комнаты. Хватит отдыхать, пора и делами заняться. Уже, но пока пусто. Андрей, не забудь на склад зайти за ядрами. Не забуду. К слову о складах. Из тайника Атина вы набрали много книг создания демонов, да? Да, Андрей. Но все они максимум исключительного, как твой жнец. И в основе почти всех мутанты – носорог, обезьяна, попугай, змеи и пауки. Тогда пока отложим. Кстати, в голову пришла идея. Попробуй с некромансером поговорить. Намекни, что мы за легендарную сферу для демонолога можем обменять другую легендарку. Андрей, Мэй замялась. Чего? Некромансер обиделся на тебя, не отвечает на наши сообщения. Я запнулся и чуть не упал. Почему? Ты его в топе сильнейших темных России обогнал. Раньше он был на втором, а теперь ты. Из-за этого? Возмутился я. Да. Вот черт. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Я зашел на склад, под который пришлось выделить весь второй этаж башни. Он был разделен на несколько комнат. Двери туда открывались только владельцу алтаря или тому, кого назначили ответственным. На этом складе хранилось все богатство архитекторов. От сфер и ядер до илонок, ноутбуков и носителей памяти, на которых хранилось очень много важной информации. Рейдерские группы постоянно наведывались в Новосибирск и грабили всякие научные и исследовательские центры. В Сангисе добыча оттуда ценилась, ее можно было продать за неплохие деньги. Ну, а мы собирали все эти умные штуки, может, в будущем пригодятся. Зайди в 3-ю комнату, ядра в мешках, на них написаны количество и уровни, подсказала Мэй. Я зашел куда надо и оглянулся. Архитекторы – очень богатый клан. На железных стеллажах были разложены мешки самых разных размеров, от совсем огромных, в половину моего роста, до маленьких, в которых лежало всего по 3-4 ядра. Ядра отсортировали по уровням носителей и их расе. «Пока хватит, Андрей», – остановила меня аналитик, когда я кидал в кольцо уже 30-й мешок. А это даже не треть того, что тут хранилось. Еще ведь надо учитывать и те ядра, которые в обороте, в банке и других городах. «Как скажешь». «Ты же хотел эликсиры, они в комнате 2». «Да, отлично». Я радостный вошел в помещение, которое больше походило на холодильник. В ней хранились зелья, фрукты, растения, минералы и некоторые предметы темной сферы. Я подошел к небольшому ящику, на который указала Мэй, и набрал пароль. Крышка зашипела, выпуская холодную дымку, и открылась. Внутри лежали 10 склянок. Я проверил. 4 обычных, 3 необычных и 3 редких. «А почему так мало?» – расстроенно спросил я, взяв в руки склянку. «Эликсир силы редкий, увеличивает силу на 4. Эликсир силы редкий при повторном употреблении не будет повышать характеристики». «Несколько взяла злата для опытов», – ответила Мэй. «Кизверги», – проворчал я, – и начал пить эликсиры. За все время я принял всего 3 таких – необычной ловкости и 2 редких силы и ловкости. Эликсиры действуют только один раз, поэтому я выпил те, которые раньше не пил. 4 обычных, дающих плюс 1 к силе, ловкости, выносливости и духу. Затем один необычный, плюс 2 к силе и 2 редких, плюс 4 к духу и выносливости. Фух, я положил пустые склянки в ящик и закрыл его. Погладил живот. А разве можно так много сразу пить? Запоздало спросил я, слушая бурление в желудке. Да, мы проверяли. Проверяльщики, блин, недовольно пробурчал я. Не цените важные ресурсы. Я вышел из склада и добрался до зала управления, где меня ждали Мэй и наш главный архитектор. «Здравствуй!» – он кивнул мне и протянул руку. Я пожал ее, а затем под его голодным взглядом достал стаканчик мороженого и отдал Мэй. «Начнем!» – я заставил алтарь темной сферы вылезти перед нами. «Андрей, давай еще минутку подождем!» – Мэй придерживала наушник. «Не все успели спрятаться». «Угу». Я погладил холодный камень алтаря. «Кстати», – посмотрел на Мэй, – «твои люди смогли придумать, как летающий город создать?» «Есть идеи», – спокойно кивнула Мэй, раскрывая мороженое. «Можно в небе дом сделать со шлюзом и кислородными баллонами, или укрепить стенки воздушных шариков и увеличить их, использовать как ускорители для летающих темных или аппаратов. Еще вариант – использовать жетон города и с помощью алтаря создать артефакты, которые будут поддерживать здания в небе. Но везде нужна сила Ани, и есть проблема – фиксация в пространстве. Пока мы не придумаем, как привязать объект к точке в небе, мы не сможем сделать летающий город. Максимум – плавучий корабль с парусами, ну или что-то типа самолета». Я задумчиво кивнул. Слова Мэй натолкнули меня на другую мысль. Что если собрать эпических демонов, черепаху и еще двух китообразных, как Леви, а потом на трех китов поставить черепаху, а на ней построить город? Нет, совсем бред в голову лезет. Походу, я не выспался все-таки. Все, можем начинать. Сбило меня с очень важных размышлений Мэй. Отлично. Я положил руку на алтарь и прикрыл веки. Перед взором появилась карта поселка и подсвеченная полупрозрачным зеленым пятном территория города Сангиз. Ну что могу сказать? Пока меня не было, город основательно разросся. Вдобавок к нему присоединился лес белок, который по размерам превосходил Сангиз, причем нехило так. Я сразу почувствовал камни и металл, которые сгрузили на дорогах города и за его пределами, да и вообще почти везде. Это материал, с помощью которого город будет расти. Его, конечно, маловато, но зато весь очень качественный. Камень, измененный темной сферой, из карьера добывали, а металл из города везли. «Для начала давайте расширим город», с умным видом сказал архитектор. «Как вы и планировали, разрастаться Сангиз будет не вширь, а в высоту и глубину. Вот, посмотрите проект на подземное строительство». Он передал мне планшет, и я внимательно изучил план. Предполагается, что в случае очень-очень жесткой опасности, когда все 4 города защитника падут, именно Сангиз станет последним рубежом. Он должен быть защищен по максимуму и иметь склады с продовольствием и оружием, подземные убежища и систему тайных подземных коридоров. «Кто еще видел проект?» – спокойным голосом спросил я, продолжая изучать план. «Помимо меня, Леры и Мэй, никто?» «Готов подписать кровавый договор и подтвердить свою верность архитекторам?» Я посмотрел на него. «Я с вами с самого начала», – он печально улыбнулся, – «конечно, готов». Я кивнул. «Архитектор и правда один из самых первых наших сторонников. Мы его спасли из общаги. Мужику на вид лет 30, вполне нормальный и адекватный, ни разу не позволил усомниться в своей компетенции. Тогда лови». Я посмотрел на него и активировал кровавый договор. После того, как архитектор принял условия, я снова спросил. «Никто, кроме меня, Мейлеры и тебя не видел проект?» «Нет». Он покачал головой, и я почувствовал, что он говорит правду. Хоть кровавый договор и оказался дырявым, но прямо здесь и сейчас он работал нормально. Да и есть у меня предположение, как америкосы смогли его нейтрализовать. На данный момент кровавый договор – это просто исключительный навык второго уровня, не более. Думаю, что эпическим или тем более легендарным его легко можно сломать. Вот если бы я смог слить его с классовым навыком, тогда да. Вряд ли кому-нибудь так просто удалось бы разрушить контракт. Но жалко тратить на это дело слоты интеграции. Лучше я скачок туда добавлю, ну или бурление крови на крайний случай. Так, начнем. Я отдал мысленную команду, и проекция города зависла перед всеми нами в виде голограммы. Я вынул первый мешок с ядрами и скормил его алтарю. Дальше началась монотонная перестройка Сангиса под чутким руководством архитектора, и чем дольше я этим занимался, тем больше поражался масштабом. Мы строили подземный город с освещением, канализацией и водоснабжением. Вся лишняя горная порода поднималась на поверхность и складывалась за пределами внешних стен в небольшие горы. В прошлый раз, когда занимался перестройкой Сангиса, я понял, как создать накопитель энергии, который заряжался бы от сжигания биомассы. Тогда я сделал открытие, что для каждого такого накопителя нужно ядро минимум 18 уровня. В итоге оказалось, что нельзя привести все ядра к одной валюте, ешкам. Точнее, можно, но там формула гораздо сложнее линейной, которую мы вывели в начале апокалипсиса. Ну, не суть. Пока меня не было, управление алтарем перешло Фену, и он каждые 12 часов передавал его Ане или Мэй. И девчонки за это время успели сделать еще десятки накопителей и распространить их во всех городах. Плюс они нехило прокачали мастерские для кузнецов, портных, алхимиков и прочих ремесленных профессий. Я создал не только подземный город, но и множество тайных проходов, которые вели в самые разные места. Но ни один из них не закончил, потому что конечные точки этих подземных коридоров выходили далеко за пределы Сангиса. Вернусь к ним, когда подниму уровень города до страны. Готово. Я выдохнул. Мы минут 40 этим всем занимались. Архитектор вытер рукавом вспотевший лоб и скосил глаза на Мэй, которая доедала мороженое. Я сделал вид, что не уловил намек. У меня мороженого немного. Дальше укрепляем внешнюю стену, предложил я. «Да, сделаем ее выше и крепче, и желательно спрятать биоброню. Она, конечно, угрожающе выглядит, но своим видом отпугивает многих, особенно детишек». Я хмыкнул. «Ну да, отпугнешь тут кого-либо после зомби-апокалипсиса-то. Но архитектор прав. Лучше мышцы спрятать». Я сконцентрировался и начал трансформацию. Сперва укрепил все строения в городе и изменил их цвет. Пусть город будет красным, но с белыми дорогами и площадями. Я увеличил прочность дорог, всех строений, внутренней стены и полос, идущих к внешней стене. Затем занялся биоброней. Добавил ей свойства маскировки и затвердевания. Она теперь выглядела не как живые подвижные лоскуты, а как красивый, выпуклый орнамент на стене. После этого настала пора следующей части. Я начал поднимать высоту внешней стены. Изначально она состояла из спаянных жилых многоэтажек, как и полосы, поэтому увеличивать высоту было легко. Главное, чтобы материала хватило. Ядра таяли одно за другим, а горы металла и измененного камня становились все ниже. Только когда стена достигла 70 метров, я закончил. Биоброне нужна еда, чтобы разрастись. Она по размерам почти не изменилась. «С этим не должно возникнуть проблем», – Мэй отметила себе что-то в Илонке. «Следующий шаг – сделать для бойцов клана площадки на стене», – подсказал архитектор и показал проект. «С этим я справился довольно быстро». «Теперь насчет полосы внутренней стены». Архитектор начал листать что-то на планшете. «Я считаю, что нужно увеличить количество этажей во всех сооружениях, расти не только вниз, но и вверх. А еще следует попробовать сделать защиту, которая в случае опасности покроет весь город. У вас есть идеи?» «Биоброня», – задумчиво предложил я. «Та же идея была. Нужно перекинуть ее на полосы и внутреннюю стену. Сможете?» «Да, только потребуется много зомби на подпитку», – после проверки подтвердил я. «Есть идея», – Мэй поправила волосы. «Попросим первый собрать все тела в кучу, а ты потом на леве их заберешь». Я кашлянул. «Ну и план. Но, надо признать, должен быть действенным. Не таскать же трупы через портал или в пространственный мешочек совать. Да и в кольцо мое столько не влезет». «Так и сделаем», – кивнул я и продолжил изменять Сангиз. «В прошлый раз мы делали типовые девятиэтажки. Сейчас я вдвое увеличил количество этажей, а вместе с жилыми домами росли и полосы. На крышах каждого строения блестели солнечные батареи. Энергия лишней не бывает, а в случае опасности их по команде через алтарь легко можно будет убрать на этаж ниже, и верхние этажи тут же преобразятся в удобные точки для обороны. Черт, мой город превращается в хрен пойми что». «Вроде готово», – неуверенно сказал я. «Теперь полосы смогут тоже создать биоброню. По приказу она или атакует всех, кто летает над городом, или просто закроет город и затвердеет». «Хорошо», – важно кивнул архитектор. «Теперь увеличьте внутреннюю стену и добавьте на нее биоброню». Я так и сделал. Внутренняя стена окружала гору, где находились башня и территория кланового замка. У последней, к слову, тоже имелась своя стена, последняя линия обороны. Все это я увеличил и укрепил. На стены добавил слой мышц. Ядра таяли одно за другим, а уровень города и не думал меняться. Это уже тревожило. «Больше мы с городом не можем ничего сделать», – покивал архитектор. «Осталась территория кланового замка. Но сперва предлагаю перейти к гряде». «Согласен». Гряда – продолговатое гористое образование, которое прикрывает Сангиз с северо-запада. На ней сейчас стояли несколько мастерских и баз дронов. Гряда по периметру была заставлена увеличенными РПГ-установками и другим тяжелым вооружением. На ней же были основные точки для снайперов. План архитектора состоял в том, чтобы создать на внешней стороне гряды биоброню, а у ее основания – мясорубки. Этакие цилиндры с лезвиями, работающие на накопителях энергии, а если совсем туго будет со средствами – на горбах кровавых бетонных монстров. Кстати, про них. Пока что они все еще имели жесткую привязку и могли передвигаться только по территории города. Надеюсь, что с увеличением уровня Сангиза они хотя бы по стране смогут гулять, а то пока от них толку не очень много. Для мясорубок перед грядой сложили кучу металла, который я и пустил на создание этих машин смерти. На внешних воротах тоже можно было бы такие поставить, но там мы наметили кое-что другое. Сперва надо узнать, куда зомби ударят. Да и вообще, основной бой будет за пределами Сангиза, там и надо будет подготовить строения и ловушки, но тратить на них ядра жалко, особенно зная, что все это сметут миллионы зомби. Когда изменения гряды подошли к концу, а уровень города так и не повысился, я забеспокоился. «Андрей!» – Мэй помахала Илонкой в руке. Я сперва не понял, что она хочет, а потом до меня дошло. Я вытащил свой смартфон и прочитал ее сообщение. «С нами связался портальщик. Он просит о встрече с тобой сегодня и надеется, что никто не узнает о беседе». «Я поговорю с ним», – напечатал я, едва сдерживая улыбку. «Так, теперь башня», – посмотрел на архитектора. Тот кивнул. «Сперва увеличил ее вдвое, с 5 этажей до 10, и на это потратил прям много ядер, включая несколько штук выше 25 уровня. Сердце сжималось. Из 30 мешков ушло уже 20, не меньше, а уровень Сангиса так и оставался 2-м. Ну что за несправедливость?» Квартиры для ядра я поменял и сделал по самому крутому из предложенных проектов. На каждом этаже по 5 штук. Пришлось на это дело выделить этажи с 7 по 10. Но места и так дофига. Я не знаю, куда девать столько. Отдел аналитики, администрация, зал классов, банк, суд – все это находилось на территории кланового замка, но за пределами башни, в пристройке и еще нескольких комплексах зданий. Я тоже все это улучшил, укрепил и увеличил. «Нужно перенести зал классов», – подсказал архитектор. «Если мы пустим через него бойцов, следует вынести зал за пределы башни». «Согласен. Я добавил еще одну пристройку к башне и перенес зал классов туда». «Может, и зал славы?» – предложил архитектор. «Нет», – я покачал головой. «Пусть он остается в башне. Так, что дальше?» «Попробуйте улучшить станок». «Сейчас». Я сосредоточился на этом огромном артефакте, который создавал из крови и трупов кровавые кирпичи и кровавых бетонных монстров. Такс. В итоге я вложил 2 мешка ядер и улучшил его. Теперь станок мог создавать не однотипных кровавых бетонных монстров, а отличающихся по функциям и характеристикам. Вид зависел от тела, которое он поглотит. Интересно, может и летающие будут? Надо проверить. Рассказал об улучшении мы и архитектору. И что теперь? Я глянул, осталось 3 мешка с ядрами. Похоже, Мэй немного недооценила прожорливость Сангиса. Остался лес белок. Аналитик начала что-то печатать на илонке. Они сейчас сами строят стену на границе леса. Но не думаю, что если мы им поможем, они обидятся. Сейчас гляну. Я вернулся к алтарю и сосредоточился на лесе белок. Они и правда строили стену из сплетенных друг с другом деревьев. Точнее, это древы что-то мутили. Своими странными силами деревья выращивали, а белки только по их головам прыгали и желуди воровали. Такс. Я через алтарь ускорил рост этих деревьев, сделал их больше и крепче. Лес огромный, древы успели только часть стены вырастить, а я помог им ускорить этот процесс. Я сконцентрировался на процессе и не замечал ничего вокруг. Отвлекся только, когда перед глазами появилась надпись. «Уровень города Сангис повышен». Уровень алтаря темной сферы повышен. Внимание! Вы вошли в топ-10 первых лидеров, ставших правителями страны. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. Получено 2 очка темной сферы. Ура! Я хлопнул в ладони. Отлично! Блин, надо отцу поскорее сообщить. Пусть срочно вкладывает ядра в улучшение города. Не успел я рассказать радостные вести Мэй и архитектору, как перед глазами всплыло еще одно сообщение. Внимание! На территории вашего замка найден камень подавления. Желаете интегрировать его в алтарь города Сангис?